Глава 26. Внимание! По достижению 200 уровня выберите уникальный навык. Внимание! Достигнут кап характеристики телосложения. Выберите навык. Внимание! Достигнут кап характеристики интеллект. Выберите навык. Внимание! Получено достижение упертость гнома. Внимание! С трудом смахнув бесконечные полотна уведомлений, Добрыня в растерянности посмотрел на библиотекаря. «И что дальше?» – протянул гном, судорожно соображая, что сейчас было, и какими последствиями это грозит ему и клану. «Выбор за тобой, мастер Добрыня», – невозмутимо отозвался Репсак. «Но я бы...» «Помолчи, пожалуйста», – оборвал его богатырь, у которого нестерпимо зачесались запястья. «Это я сам с собой». Следующие несколько минут прошли в тишине. Добрыня напряженно думал, а Репсак терпеливо дожидался его решения. «Так», — наконец-то обронил Добрыня. «Значит, говоришь, смогу единожды воспользоваться золотым порталом?» Репсак, понятное дело, ничего такого не говорил, но Добрыне было не до этого. Он размышлял вслух. «И помнится, ты что-то говорил про ключ. Ключ можно получить, только пройдя замковое подземелье», — немедленно отозвался Репсак. «А так да, все верно. Но будет лишь один шанс». Что за шанс, Репсак не уточнил, а Добрыня переспрашивать не стал. Сейчас его больше заботило другое. «Защитить замок», — протянул богатырь, выискивая финальное задание цепочки. «Это же не просто так, да? Да еще и спасение этого мира. Ты сделал что-то, что привлечет внимание плохих и хороших парней? И даже, может быть, самого императора?» «Возможно», — неохотно ответил Репсак. «На пути силы много попутчиков». «Ясно», — скривился Добрыня, почесывая запястье. «Смотри, Репсак, если ты втянул меня и мой клан в какие-то свои разборки, пощады не жди. Все мои действия направлены на благополучие библиотеки, замка и этого мира», — с возмущением возразил призрак. «Так», — Добрыня окинул взглядом желтую комнату. «Здесь осталось что-нибудь полезное?» «Все полезное в твоей книге заклинаний», — Репсак покачал головой. «Теперь ты можешь пользоваться практически всеми плетениями, в том числе и с изнанки». «С изнанки», — эхом протянул Добрыня. Что-то неуловимое билось в его сознании, и он, стремясь поймать ускользающую мысль за хвост, бросил взгляд на сверкающее перед ним созвездие. «С изнанки», — повторил Добрыня, повернувшись на 180 градусов, уставился на второе созвездие. «Ха!» Сейчас, после слов Репсака, он понял, что не давало ему покоя все это время. Второе созвездие было зеркальной копией первого. Вот оно что. Богатырь покачал головой, восхищаясь про себя фантазией разработчиков. Короткий взгляд по сторонам, по погасшим уже созвездиям, и в голове у Добрыни сложилась полная картинка. Все без исключения созвездия, или же по-другому порталы в другие миры, так или иначе напоминали собой зеркальное отражение привычного Добрыни неба. Что это значило, он пока что понять не мог, но это совершенно точно было важным. И он обязан поделиться этой информацией с Муромом и Алешей. «Репсак», — в голосе Добрыни прорезались стальные нотки. «Если мы здесь закончили, пошли обратно в замок». «Как скажешь, мастер Добрыня». Библиотекарь не подумал спорить. «Просто встань в центр желтой комнаты и выбери любое место в замке». «Удобно», — хмыкнул богатырь, становясь в центр. «Тронный зал». Желтая комната, сверкнув напоследок золотом, исчезла, и Добрыня появился перед камином. «Мужики, вы не поверите», — начал было очутившийся у камина Добрыня, но Муром прервал его взмахом руки. «Мы все видели, Добрынь». Илья взглянул на Алешу, и тот согласно кивнул. «Это что-то невероятное. «Печенкой чую подставу», — процедил Алеша, не спуская взгляда с репсака, появившегося вместе с гномом. «Так просто такие подарки не делаются». «Согласен», — кивнул Муром, мазнув по библиотекарю тяжелым взглядом. «Зуб даю быть беде». «Ладно, мужики, оставим лирику на потом». «Добрыня, защита замка — это финальный шаг цепочки?» — уточнил Алеша, переключаясь на деловой лад. «Да», — подтвердил Добрыня. «Только нет ни сроков, ни самой угрозы. Учитывая, с какой стремительностью ты прошел практически всю цепочку», — Муром покачал головой, — «нам недолго осталось ждать». Алеша только открыл было рот, чтобы вставить едкий комментарий, как в тронном зале появился домовой. «Гонец!» — выпалил Иван Иваныч. «Требует немедленной аудиенции!» «Чего это он так подорвался?» — нахмурился Илья. «Он же в бане сейчас». «Это не тот!» — вздохнул домовой. «Новый! Личный посланец императора!» «Впускай тогда!» — вздохнул Илья, покосившись на своих друзей. «Алеша, готовь войска! Добрыня, на тебе магическое прикрытие!» «Уже!» — отрывисто кивнул Алеша, открывая вкладку управления клановой армией. «Занимаюсь», — эхом отозвался Добрыня, закапываясь в книгу заклинаний. Едва Илья успел раздать указания, как двери тронного зала распахнулись, и в помещение влетел взмыленный курьер. Не говоря ни слова, он широким шагом подошел к Илье и вручил ему запечатанный сургучом конверт. «Это все?» — нахмурился Муром. Но гонец вместо ответа бросил на Илью полный презрения взгляд и, повернувшись на каблуках, направился к выходу. Илья, скрипнув зубами, вскрыл конверт и, не сдержавшись, выругался. «Репсак, чтоб тебя, во что ты нас втянул?» «Что там?» — спросил Добрыня, уже догадываясь, какой его ждет ответ. «Думаю, нам только что объявили войну», — вместо Ильи ответил Алеша, не отвлекаясь от вкладки управления войском. «Почти», — поморщился Илья. «Император аннулировал защиту нашего замка и высочайшим указом объявил замок Алдаила и деревню Малые Выхи территории свободных земель». «А разве мы не в свободных землях?» — удивился Добрыня. «Территориально так и есть», — подтвердил Илья, заходя во вкладку управления инфраструктурой замка. «Но Малые Выхи находились под юрисдикцией империи Евразар. А сейчас...» «А сейчас мы сами себе государство», — перебил его Алеша. «Если, конечно, отобьемся». «Вряд ли император лично поведет на нас свои войска», — поморщился Илья. «Нас подарили какому-нибудь безземельному барону. По крайней мере, так пишется в письме». «Беда, парни!» — выдохнул Алеша, не отрывая взгляда от вкладки полководца. «Разведка докладывает, что из Красного форта в нашу сторону выдвигается вооруженный отряд». «Что за Красный форт?» — уточнил Илья. «Пограничная застава между Сибурском и Малыми Выхами», — пояснил Алеша и тут же добавил. «К нам идут около 50 имперских воинов и 300 наемников». «Наемники?» — нахмурился Добрыня. «Значит, это точно безземельный барон», — криво усмехнулся Муром. «Скорее всего, его поддерживает какой-то клан». «Думаешь, заранее договорились?» — Алеша на мгновение отвлекся от управления войском. «Более чем уверен», — мрачно кивнул Муром. «Я тебе больше скажу. Квест Добрыни — это лишь повод. Наш замок — слишком сладкая цель». «Честно говоря, я тоже так думаю», — вздохнул Алеша. «Насчет войска?» «Слушаю», — кивнул Илья. «В нашем распоряжении 5 отрядов егерской стражи», — принялся перечислять Алеша. «Ровно сотни первоклассных лучников, но экипировка и вооружение оставляет желать лучшего». «Свяжись с Вовочкой», — распорядился Илья. «Даю разрешение на открытие закромов. Пусть выдает все зачарованные доспехи для стрелков, какие есть, и луки». «Принял», — кивнул Алеша. «Далее в любой момент можем привлечь наемников». «Это крайний случай», — поморщился Муром и бросил в никуда. «Иван Иваныч, срочно организуй встречу с Плеханом». «Один момент», — не появляясь, отозвался домовой. «Староста Плехан? Готов принять вас в любое время». «Так, мужики, я на встречу с нашим будущим мэром», — выдохнул Илья. «Алеша, ты со мной?» «Нет», — эльф покачал головой. «Займусь обороной замка. Кстати, Илюш, орки на тебе. Меня они просто не послушают». «Иван Иваныч», — тут же отреагировал Муром. «Попроси Викула присутствовать на встрече с Плеханом». «Услышал». Домовому не нужно было появляться в зале, чтобы ответить Илье. «Все, я убежал», — Алеша, махнув рукой, направился к выходу. «Стой», — вспомнил Илья. «Насчет вассалитета кубика не решили». «Позже», — отмахнулся эльф. «Разведка докладывает, что помимо имперских войск к нам выдвинулись южане. Про ПКшеров и вовсе молчу. В их лагере началось нездоровое оживление». «Класс», — скривился Илья. «Со всех сторон». «С востока пока свободно», — поправил его Алеша, подходя к дверям. «Но это пока. Все, братья, я в казармы. На связи?» «На связи, Алеш», — кивнул Муром и посмотрел на Добрыню. «Брат, так вышло, что сейчас ты наш главный козырь. Маг земли почти 300 уровня. Занимай западную дозорную вышку и...» «Я буду в гильдии», — перебил его Добрыня. «Сможем провести внеплановый апгрейд?» «Так она и так высотой практически замок», — удивился Илья. «Знаешь, сколько денег уйдет на прокачку до следующего уровня?» «Мне нужно видеть все», — Добрыня простодушно пожал плечами. «Не только западную сторону. Дело не в заклинаниях, своих с лихвой, но обзор. Сам говоришь, я наш козырь». «Бог с тобой», — Муром махнул рукой. «Иван Иваныч, нам срочно нужно поднять уровень гильдии магов». «Понял», — послышался горестный вздох Домового. «Но на это уйдет минимум 2 суток». «Много», — Илья покачал головой. «Ничем не могу». «Иван Иваныч», — вмешался Добрыня. «А можешь на крыше гильдии поставить дозорную вышку?» «Теоретически могу», — засомневался Домовой и даже появился перед богатырями. «Но так ведь никто не делает». «Мы делаем», — усмехнулся Муром. «Сможешь?» «Через час у нас будет самая высокая дозорная вышка и самая уродливая гильдия магов в мире», — вздохнул Домовой. «Отлично», — выдохнул Муром. «Все, Добрынь, двигай в гильдию». «Рипсак?» «Я защищу мастера Добрыню от атак с воздуха и со спины». С достоинством поклонился призрачный библиотекарь. «Ну-ну», — Муром мазнул взглядом по уровню призрака. «Если что, уходите через желтую комнату». «Надеюсь, до этого не дойдет», — усмехнулся Добрыня. «Что, Илюш, не успели мы клановые квесты выполнить?» «Не успели», — скривился Муром. «И что-то мне подсказывает, что и не успеем. Только если каким-то чудом у имперцев, южан и пкашеров появятся более важные вещи, чем наш замок». «Что-нибудь придумаем, Илюш», — пообещал Добрыня, почесывая запястье. «Обязательно придумаем». Стоило гному и библиотекарю исчезнуть за дверью, как Домовой протянул Мурому еще одно письмо. «Это что такое?» — проворчал Илья, ломая печать и разрывая конверт. «Кто принес?» «Имперский курьер», — Домовой, наткнувшись на тяжелый взгляд Мурома, развел руками. «Велели передать в руки главе клана, и я решил, что лучше это сделать не при всех». «Третье послание», — Муром покачал головой и прищурился, с трудом пробираясь через многочисленные завитушечки. «Не понял?» «В смысле?» — требует отдать им Добрыню. Муром в задумчивости уставился на письмо. Складывалась, откровенно говоря, паршивая ситуация. Сначала имперский курьер, представляющий интересы финансистов Евразара, потребовал выдать Алешу для суда и вернуть выведенные из топора войны средства. Затем второй имперский гонец лишил клан защиты империи и фактически отдал замок и малые выхи, которым Муром был должен, на растерзание безземельному барончику. А сейчас очередной имперский гонец, представляющий интересы гильдии магов, требует доставить им Добрыню. «Или у ПКшеров намного более серьезные связи, чем мы думали», — пробормотал Муром, аккуратно складывая и убирая письмо в инвентарь. «Или происходит какая-то чертовщина». Так или иначе, у Ильи не было времени выяснять, откуда растут уши у внезапно пробудившегося интереса к их замку. «Иван Иваныч», — Муром покосился на Домового, — «остаешься за старшего. Я к Плехану. Больше всего богатыря тревожили малые выхи. Ведь одно дело брать укрепленный замок, другое — практически беззащитное село. Был один способ обезопасить местных, чья поддержка и помогла основать замок, и Илья собирался воспользоваться им на все 100%.